Глава 33. «Куда?» Громила, стоявший на входе в лотос, протянул руку и ткнул Германа ладонью в плечо, не позволяя ему пройти. «Ты что, Юрок, не узнал меня?» Немного опешил от такого приема Герман. «Узнал?» — коротко ответил ему охранник. «Вон, пошел?» «Ты ничего не попутал?» Больше всего на свете Кузнецов не терпел фамильярности по отношению к себе, особенно от людей, которых он считал непроходимыми тупицами и ничтожествами. Низкий лоб Юрика красноречиво говорил о том, что его хозяин не обременен особенным интеллектом и способен только вот так стоять на входе в какое-либо заведение и сортировать гостей на уважаемых и не очень. С какой стати Юрик отнес сегодня его ко второй категории, Герман не знал и решил, что тот просто пошутил над ним. Он спокойно пропустил вперед себя трех мужчин в малиновых пиджаках и с огромными золотыми цепями на шеях. Потом двинулся за ними, стараясь не встречаться взглядом с хмурым охранником. Но Юрик снова не дал ему пройти. «Слышь ты, Кузя, а ну пшел отсюда!» Схватив Германа сзади за шею рукой, исполин толкнул его с такой силой, что тот чуть не упал и с трудом удержался на ногах. В это время к лотосу подъехал черный Мерседес, из которого вышел улыбающийся Леня Смит. Герман тут же бросился к нему, не скрывая своего возмущения. «Смит, Смит, скажи ему!» Он кивнул в сторону Юрика. «Я пришел играть, а он меня не пускает». «И правильно делает». Хозяин казино бросил на Кузнецова презрительный взгляд. «Ты сколько должен мне?» «Смит». Герман прижал руку к груди. «Да я же отдам. Я приносил деньги. И вот еще». Кузнецов достал из кармана несколько смятых купюр и протянул их Смиту. Тот не стал принимать деньги и указал на них глазами Юрику. Охранник мгновенно понял хозяина и забрал у Германа все бумажки. «Эй, оставьте мне на пару ставок», — запротестовал Кузнецов. «Я же пришел играть. Смит». «Сначала верни долг, а потом приходи», — усмехнулся владелец казино. «Ты должен мне в два раза больше, чем отдал. И с сегодняшнего дня я ставлю тебя на счетчик. Не появляйся здесь, пока не вернешь все, что должен. А теперь вали, Кузя, и не отсвечивай тут, пока кости целы. Я благотворительностью не занимаюсь». Не добавив больше ни слова, Леня Смит скрылся за внушительной дверью, которую Юрик услужливо распахнул для него. «Смит!» — умоляюще крикнул ему вслед Герман, но вновь прибывшие гости оттерли его от входа, и Кузнецову ничего не оставалось делать, кроме как отойти в сторону. «Чертов барышник!» — проворчал он. «Но ничего, ты еще пожалеешь об этом. Со мной лучше дружить. Жаль, что ты не успел об этом узнать». Сотников подъехал к своему дому, припарковал машину на обычное место и спокойно направился к подъезду, когда какой-то мужчина, сидевший под грибком на детской площадке, тихонько свистнул, привлекая его внимание. Капитан обернулся и узнал Германа Кузнецова, который сделал ему недвусмысленный знак рукой, а потом скрылся за трансформаторной будкой. Нисколько не задумываясь, Сотников шагнул к нему, понимая, что их встреча не должна происходить на виду у всех. «Ну, здорово!» — капитан протянул руку Герману, приветствуя его. И тот, немного помешков, ответил ему крепким рукопожатием. Смутился Кузнецов не от того, что ему пришлось так здороваться с представителем власти. Его удивило, что капитан первый сделал это, нисколько не гнушаясь прошлым и настоящим Германа. Леня Смит, которого Кузнецов считал своим, сегодня на глазах у всех прогнал его, как собаку. А этот мент первый протянул руку, как будто здоровался с хорошим знакомым или другом. «Чего ты?» — не понял молчания Германа Сотников. «Случилось что? Выкладывай. Я подумаю, чем тебе можно помочь». Кузнецов покрутил головой. «Да я по другому поводу. Я же обещал насчет Смита». «Интересно», — кивнул Сотников. — «Я весь одно большое ухо. У него есть загородная резиденция с сауной и прочими благами для избранных. Пытался я как-то сунуться туда, но куда там? Там такие сторожевые псы, мимо которых комар не проскочит. Герик подмигнул Сотников, подзадоривая Кузнецова. «Только не говори, что ты не смог обвести их вокруг пальца. Ты же тоже не пальцем деланный». «Что есть, то есть», — мгновенно отозвался на похвалу Герман и продолжал уже смелее. «Так вот, гулял я тут как-то в всех окрестностях и совершенно случайно увидел одну любопытную картину. Как совсем молоденькая девчонка забралась на крышу коттеджа и оттуда рухнула вниз, прямо под ноги кое-каких известных личностей. «Узнал кого-нибудь?» — насторожился Сотников. «Естественно», — подтвердил Герман. «Всех до единого. Толик Гамбит, Паша Суздальский, Витя Бешкур были во дворе, когда эта девка сорвалась с крыши. А Тарас Капаневич, в миру известный как Кабан, высовывался из окна, откуда вылезла девчонка. Видать, сбежала от него. Кабан ведь как танк. Из-под него не каждое живое выбраться сможет». «Что же было потом?» — нахмурился Сотников. Герман пожал плечами. «Отсвечивать там мне резона не было, поэтому я свалил по добру, по здорову. Но минут через пять мимо меня проехал Гамбит на своем Гранд-Чероке. Ясный пень, я его не дожидался и подвести меня не просил. Спрятался в придорожной канаве, но Гамбита видел хорошо». «Девчонку узнаешь?» — прикусил нижнюю губу капитан. «Узнаю», — сказал Герман, — «но в открытую свидетельствовать не буду. Мне моя жизнь дорога. Я и так наговорил достаточно для того, чтобы с лопатой в руках копать себе могилу где-нибудь в лесу. Леня Смит и Захар шутить не любят». Герман вдруг хлопнул себя по лбу. Вспомнил. Вспомнил, кто эта девка. Я ее несколько раз с Захаром видел. Настя, кажется, или нет? Катя. Да, Катюха. Он так ее и называл. «Захар, значит», — задумчиво произнес Сотников. «А его там не было?» «Нет, не видел», — покачал головой Герман. «Похоже, он отдал ее своим парням. Надоела она ему или чем-нибудь не угодила? Точно. Он же вчера со Снежаной в Лотос прикатил. Мировая девочка, модель». В голосе Германа послышалась явная зависть, и Сотников усмехнулся. «Нашел чему завидовать. Лучше б женился, семьей обзавелся, а то болтаешься без дела, ищешь приключения». «Был я уже женат», — махнул рукой Герман. «Спасибо, наелся досыта. В жизни больше такого не захочу». «Ну, как знаешь». Сотников порылся в кармане и достал оттуда несколько купюр. «На, развейся. Больше дать не могу, извини. До зарплаты еще жить и жить». «Товарищ капитан», — расплылся в улыбке Герман, охотно принимая деньги. «Вот за это наше вам с кисточкой». «Ладно, бывай». Сотников хлопнул его по плечу и ушел, думая о том, что сейчас ему рассказал Кузя. Врать Герману смысла не было. Это капитан понимал. Но вот что заставило Кузнецова пойти на такую откровенность? Наверное, Смит где-то подкрутил хвост Германа. Конечно, он же владелец казино, а Кузя — заядлый игрок. Только без денег много не наиграешь. Впрочем, какая разница, почему Герман решил настучать на своего хозяина? Иметь такого пронырливого барабана было неожиданной удачей, и Сотников сам себя поздравил с тем, что однажды подал Кузнецову эту идею. Не заходя домой, Сотников сел за руль и уже через 10 минут подъезжал к родному отделению, а там сразу же направился к Валентине, с утра и до вечера принимавшей сводки. «Валюш, а ну-ка подскажи, не было ли у нас на днях потерпевшей девушки, возможно, с травмами после падения? Если было, сообщи мне все, что знаешь, в том числе и когда тело доставлено в морг». «Одну минутку», — отозвалась Валентина. «Что-то такое мне попадалось». «Да, вот. Девушка в тяжелом состоянии после падения с моста. Ее нашли случайные прохожие. Там железнодорожные пути, через них поселковые проходят на полустанок. Вот они увидели, что на снегу что-то чернеет. Подошли, а там девушка без сознания». «Имя есть?» — спросил Сотников. «Да, Екатерина Семенова. Проживает в деревне Касьяновка. Документов при ней не было, но наши сотрудники посетили учебное заведение с ее фотографией и в швейном училище девушку опознали». «Где она сейчас?» Сотников от нетерпения постучал пальцами по столу. «И кто ведет ее дело?» «Одну минуту, Сергей Геннадьевич», — снова проговорила Валентина. «Екатерина находится в реанимации городской больницы. Дело ведет следователь Парфенов». «Ясно», — кивнул Сотников. «Спасибо тебе, Валюш. С меня шоколадка». Девушка улыбнулась. «Я запомню». Сотников ехал по городу, размышляя о том, что Парфенов не тот человек, который может вот так запросто поделиться с ним информацией. Сергею он не нравился не только подходом к делу, но и взглядами на жизнь, которые Парфенов всегда переносил на свою работу. Вот взять хотя бы ситуацию в прошлом году, когда этот горе-следователь чуть не покалечил подозреваемого. А ведь тот был уже стариком и в конце концов оказался невиновным. Твою ж! Сотников резко выкрутил руль и нажал на тормоз. Но девушка, мелькнувшая перед капотом его машины, скрылась под ней и пропала из зоны его видимости. Черт! На заснеженной дороге автомобиль откинуло в сторону и закрутило. Хорошо, хоть другие машины были достаточно далеко и успели вовремя затормозить. Сотников выскочил из машины и бросился назад, туда, где прямо на снегу сидела девушка и испуганно смотрела по сторонам. «Тебе что, жить надоело?» — воскликнул Сотников, присаживаясь перед ней и заглядывая ей в лицо. «Ну, что болит?» «Ничего», — ответила девушка. «Слава богу! Испугалась, дуреха!» У Сотникова отлегло от сердца, и он нашел в себе силы улыбнуться. «Давай я отвезу тебя в больницу. Пусть врачи скажут мне, что с тобой все в порядке». «Я туда и иду», — сказала странная незнакомка и вдруг заплакала. «Только мне нужно в кардиологию. Там моя бабушка. Она умирает, а я не знаю, как найти ее». «Зовут-то тебя как?» «Люба». «Думаю, что я могу помочь тебе, Люба, если ты пообещаешь мне больше не бросаться под машины», — сказал Сотников. «Обещаю», — вскинула она на него доверчивые зеленые глаза. «Ладно, поехали. Сейчас мы с тобой совсем разберемся. И если твоей бабушке можно помочь, обязательно ей поможем». «Люба», — непослушными губами произнесла Анфиса. «Любаша». Сердце рвалось и билось о грудную клетку. Что-то внутри измученной женщины рвалось, и она чувствовала это, задыхаясь от боли. «Бабушка! Бабулечка!» Любаша подбежала к старушке и припала губами к ее ослабевшей руке. «Я здесь! Ты слышишь меня? Я здесь! Ты выздоровеешь! И мы вместе поедем домой! Бабушка!» «Любаша!» — с последним вздохом произнесла Анфиса. «Будь счастлива!» Она хотела погладить ее по голове, но сил на это у старушки уже не хватило. Ее рука дрогнула и безвольно свесилась с кровати. «Нет!» — закричала Люба и вскочила на ноги. «Бабушка!» Сотников шагнул к девушке и прижал ее к себе. «Тихо, тихо, не кричи!» «Ах!» Рыдала Любаша на плече этого незнакомого человека, но когда Сотников отпустил ее, и она снова повернулась к бабушке, вздрогнула и умолкла. Анфиса улыбалась мягкой, светлой улыбкой. Улыбалась так, как делала это в молодости. Так, как могут улыбаться только самые счастливые люди. «Умерла», прошептала Люба, не отводя взгляда от одухотворенного лица бабушки. Не говоря ни слова, Сотников снова прижал девушку к себе, и она снова тихо заплакала.